Вернуть боярство 9, глава 1. Почему я? Потому, что у тебя есть какой-никакой, но тяжелый крейсер, элитные отряды штурмовиков в личной гвардии, ты уже способен убить слабенького архимага, ледяным тоном ответил мой собеседник. А у меня после известных событий значительный недочет чародеев 7-го ранга, около четверти мертвы, а среди выживших почти половина до сих восстанавливается от травм. И это при том, что армия Цинь готовится вторгаться в губернию. Таких причин тебе достаточно, тогда тем более я желаю остаться в губернии, упорно возразил я. Здесь, если вдруг кто-то позабыл, мои родовые земли, ради которых я задницу рвал, не щадя себя. И если Цинь намерены вторгнуться в эти края, то я и здесь точно не буду лишним. Если не отправлять тебя, аналога слабого архимага, мне придется послать кого-то из тех, что здоров, а на ногах сейчас как раз остались лишь лучшие. Те, кто принесет здесь куда больший толк, чем один перерожденец, исчерпавший лимит превышения своих естественных лимитов, все так же спокойно ответил второй император. К тому же твои земли на противоположном конце губернии, и если китайцы доберутся до этих мест, то только через мой труп, и труп большей части боевых магов и солдат всех 5 фронтирских губерний, которые пошлют сюда свои силы. Эдикт императора вынуждает меня выставить определенное количество сил в подмогу регулярной армии, и я вынужден просить отправиться именно тебя. Не в последнюю очередь потому, что события на Дальнем Востоке неизбежно перетекут в самостоятельные боевые действия относительно небольших военных формирований, раскиданных на громадной площади. Учитывая твой богатый магический опыт и объем знаний, в таких битвах ты сумеешь проявить себя как никто иной. В конце концов, Николай Шуйский, я могу и приказать тебе. Не забывай, что я пока еще генерал-губернатор и член августейшей фамилии, а ты – лишь глава мелкого рода, возникшего без году неделю назад. И согласно всем древним уложениям и современным законам о том, что как верноподданный дворянин Российской империи я обязан в случае нужды как минимум 60 дней конно, людно и оружно позову империи отстаивать ее интересы, я помню, упрямо возразил я, и если мне память не изменяет, все эти законы мной не просто уже исполнены, но и в некотором роде перевыполнены. Из неяркого марева, создающего образ моего собеседника и окружающую его обстановку, на меня мрачно взирал сам его светлость генерал-губернатор Александровской губернии Павел Александрович Романов собственной персоной. После того, как третья поставила меня в известность о срочном походе, в котором я, оказывается, числюсь участником, назрела необходимость срочно переговорить с отцом Хельги. И возмущенная не меньше моего девушка подобную возможность мне предоставила, проигнорировав ворчание и недовольные взгляды своей стражницы. Раскрошенный в мелкие осколки довольно крупный молочно-белый артефакт оказался средством связи на экстренный случай, предоставленный дочери вторым императором. Артефакт аж 7-го ранга, стоящий как пара вполне современных фрегатов, изготовленных на Ферфих империи, был способен создать устойчивый канал связи, игнорируя большинство видов и типов магических помех и на любых расстояниях, даже, пожалуй, из иномирья, если не слишком далекого. Честно говоря, я сам малость обалдел от решимости моей красавицы и ее транжиристости разбрасываться артефактами, которые вполне тянули на годовой бюджет средней руки дворянского рода Сибири, читай, богатейшего региона страны, просто ради пусть важного, но осуществимого и другими методами разговора было как-то. Впрочем, останавливать я ее не стал. Главное, чтобы в семейной жизни так деньги не транжирило. Да, отец, мне бы тоже хотелось понять истинные причины твоего решения, вмешалась и сама неугомонная девица. Тебе недостаточно озвученных, Хиля. Я слишком хорошо тебя знаю, папа, чтобы верить в то, что это вся правда, не отступила она. Следуя даже твоей собственной логике, его знания и опыт здесь, в войне с Цинь, принесут намного больше пользы, нежели лишь один, пусть и сильный архимаг. Это каким образом, интересно узнать, хмыкнул маг заклятий. Ты наверняка был в его крепости, да и третья явно регулярно шлет тебе отчеты о том, что успела здесь увидеть и разнюхать, пожала она плечами. Он, походя, не особо напрягаясь и зачастую не своими руками возвел каскад защитных заклятий в крепости, которого хватило бы, чтобы дать отпор архимагу, причем любому из тех, что служат тебе. Что же он может сотворить ритуальной и рунной магией, если ему предоставить доступ к твоим личным ресурсам, и при этом отрядить ему в помощники Руднева и его команду ритуалистов, чтобы они работали под его началом. Даже я понимаю, что в конфликтах такого масштаба высшие маги ниже восьмого ранга – это элемент поддержки войск, а не основная боевая мощь. «Есть и другая, менее приятная для тебя причина подобной спешки», – признался чародей после минутного молчания. Суровый взгляд отца, кстати, Хельга не выдержала и глаза опустила. «Как ты верно заметила, я бы нашел Аристарху применение в надвигающихся событиях, и вместо него должен был отправиться другой чародей. Собственно, все уже было согласовано, о намечающемся походе на Дальний Восток я знал еще месяц назад и все формальности утрясены уже две недели как, но вскрылось неприятное обстоятельство, причем в последний момент, сюда направляются люди тайной канцелярии. Псы императора не удовлетворены результатами расследования, проведенного их коллегами вместе с моей собственной службой безопасности, и потому было решено направить сюда спецкомиссию для проведения дополнительной проверки всех фактов атаки на Александровск. И ты позволишь людям императора подобное на своей земле, изумилась девушка. Он, монарх, дочь моя, строго напомнил Павел Александрович. Это его законное право. Я лишь назначенный генерал-губернатор, и формально, особенно после подобного провала, он и вовсе мог снять меня с этой должности. И я тебя уверяю, в столице было немало тех, кто советовал ему так и поступить. Меня спасает лишь тот факт, что государству сейчас не до наших внутренних склок, и потому лично меня не трогают. Однако людей императора здесь прибавится, и полномочий у них будет не в пример больше, чем прежде. Велика вероятность, что они разузнают о скелетах в шкафу одного чересчур заметного в последнее время молодого дворянина, к которому у канцелярии без того имеются личные счеты. И тогда я лично не могу гарантировать Аристарху ничего. Ему 20 нет, а он уже старший магистр, да еще и столь безрассудный, что не удосужился держать это в секрете. Так что всем будет лучше, если ты, друг мой, на время затеряешься на Дальнем Востоке. А уж если сумеешь хорошенько отличиться в намечающейся кампании, вернуться героем, то вовсе будет прекрасно. Ибо слава и достижения в твоем случае лучше всего сумеют тебя сберечь, прославленного героя, доказавшего свою доблесть на поле боя, во время войны трогать не рискнут, дабы не вызывать возмущения со стороны дворян. У тебя уникальное положение, бояре, особенно из числа молодого поколения и 30-40-летних, гордятся тем, что ты выходец из их сословия, дворяне же не устают тыкать боярству примером того, что и представители их сословия могут утереть нос зазнавшимся любителям шуб и меховых шапок. И, что самое парадоксальное, каким-то образом эти две противоречащие друг другу позиции молодежь особо не смущают, хоть и вызывают немало споров. Не нравишься ты при этом многим, но даже так твою уникальность они все признают. В общем, тебе нужно либо залечь на дно, что не представляется возможным, либо прославить себя там, где длинные руки канцелярии до тебя не дотянутся. А так как они уже практически здесь, при том, что Цинь вторгнется явно не в ближайшие несколько недель, то выход лишь один – Дальний Восток. Так понятнее, так действительно было понятнее. У меня и тайной канцелярии без того накопилось достаточно противоречий, но до сей пор у них были руки короткие мной заняться всерьез. Тень всесильного второго императора надежно укрывала меня и многих других его людей от лап этой организации. Но теперь, после разгрома, учиненного в самом сердце владений второго по влиянию человека в империи, это самое влияние изрядно просело. Говоря откровенно, даже странно, что эти самые последствия наступили только сейчас, а чего только спустя несколько месяцев начались проблемы с уменьшением твоего политического и репутационного капиталов. Поинтересовался я, с чего ты подобную глупость взял? Поднял он брови. Они начались сразу, и они куда значительнее того факта, о котором сейчас идет речь. Просто лично тебя эти последствия коснулись лишь сейчас, да и то весьма опосредственно. Петроград очень хочет знать, каким образом мне удалось вырваться из той мясорубки со столь малыми потерями, и лишь нежелание втягивать тебя до времени в игры высшей аристократической лиги меня удерживает от того, чтобы просто дать им правдивый ответ. Ладно, это все пустое. Надеюсь, на этом ваши вопросы и возмущения исчерпаны. Я занятый человек, у меня нет лишнего времени. Еще один, поднял я ладонь, видя, что он намерен погасить связь, не дожидаясь ответа. «Я желаю просить руки твоей дочери, дорогой тесть. Не откажешь мне в этой чести? Как-то простовато и ни разу не торжественно вышло, что ли?» Хельга, настоящая аристократка, сделала вид, что ничуть не смущена, лишь слегка улыбнулась. «Павел Александрович, надо отдать ему должное, лицом владел то же, что надо, ничем не выдав своих эмоций. А вот я, если честно, немного волновался. Обсудим это после». «Отец», — ласково перебила его Хельга, — «думаю, Аристарх Николаевич предпочел бы получить ответ сейчас, особенно учитывая, что он отправляется в долгий и рискованный поход, защищать рубежи нашей родины. В столь дальнем походе мысль о невесте, ждущей его дома, безусловно послужит ему дополнительной мотивацией вернуться живым и невредимым, не сгинув в пламени войны». «Этот сгинет, как же», — буркнул второй император, — «держи карман шире, отец, да даю я свое согласие, Бога ради», — сдался он, — «но пока публике об этом объявлять не будем, ни к чему сейчас лишнее внимание, ни ему, ни тебе, но свадьба только по возвращении из похода, не дай Бог действительно там сгинешь, не хочу, чтобы моя дочь была вдовой». «Папа, не папкой мне тут», — припечатал чародей, — «все, я свое слово сказал, выживи и вернись героем, и ваша свадьба не заставит себя ждать, даже расходы все на себя возьму». Прежде, чем его своевольная дочь успела возразить, грозный маг заклятий, чародей, которого опасался и с которым считался даже император самого могущественного государства на планете, позорно ретировался. Недаром говорят, что младших детей любит большего всего, особенно отцы, дочерей, мужчины, фыркнула девушка, когда свечение окончательно угасло. Чуть стоит начаться действительно важному разговору, так сразу в кусты, очень по-взрослому. «Давай-ка ты лучше устроишь достойное прощание уходящему на войну жениху, дорогая», — взял я ее за руку. «Все же Бог его знает, когда эта кампания закончится. Владивосток да Петропавловск-Камчатский освободить будет явно не так просто, как хотелось бы». Спорить дальше девушка не смогла, не то, чтобы она не хотела или не пыталась, но чисто физически, говорить во время поцелуя дело непростое, а дальше остальное действительно стало неважно. В конце концов, третья тень в помещении отсутствовала и попасть никак не могла, а стол в моем кабинете был слишком соблазнителен, чтобы не опробовать его не по прямому назначению. А вот утром следующего дня начался полноценный процесс с ускоренной подготовки к путешествию. Первым делом, оставив прекрасную блондинку досматривать утренние сны в нашей спальне, куда мы переместились в какой-то момент вчерашней ночи, я нашел Смолова. Тот не спал, несмотря на ранний час, на дворе было лишь 6 утра. Однако мой верный слуга уже сидел на крыше донжона, раздетый по пояс, и медитировал, выпустив на волю своего элементаля. Потоки воздуха то замедляли свой бег, то срывались в безумном танце, кружа в воздухе хлопья вчерашнего снега. Сам же старший магистр с закрытыми глазами регулировал потоки обмена маной со своим контрактором, налаживая взаимодействие. Важная часть тренировок, служащая для повышения сродства с избранной стихией и собственным элементалем. «Не могу не заметить, что меня весьма радует твой энтузиазм в вопросах саморазвития», — зашагал я к нему, образовав вокруг себя сферу полного безветрия. Тугие струи воздуха, моментами сгущавшиеся почти до уровня заклятий первого ранга, попадая в зону действия моих чар, попросту теряли заложенную в них ману и связь с тем, кто их контролировал. Уровень контроля стихии, к которому явно стремился мой подчиненный, и который было не лишним в очередной раз продемонстрировать Петру, ибо то, на что он тратил ману и концентрацию, давалось мне одним лишь волевым усилием для управления собственной аурой. Читай, я развеивал магию почти без магии. Конечно, с полноценными боевыми заклятиями так не выйдет, если это не чары ранга эдак первого в руках криворукого ученика, но и суть приема была совсем не в этом. В совершенстве овладев подобным навыком, можно было уменьшить паразитные потери маны при использовании магии до уровня статистических погрешностей, а именно момент с КПД был основной проблемой Смолова. Не привык он еще к своим новым возможностям и работе с элементалем. «Когда ты вот так походя демонстрируешь пропасть между нами, твои слова звучат подобно насмешке, господин», — открыл глаза чародей. «Сколько же мне предстоит тренироваться для того, чтобы достичь подобного уровня? Если будешь развиваться исключительно оставаясь на нынешнем ранге, вечность, и даже так без гарантий», — пожал я плечами. «У тебя еще нет некоторых элементов ауры, которые необходимы для достижения этого уровня мастерства. Тому факту, что ты вообще способен сейчас заниматься тренировкой контроля на подобном уровне, ты обязан своему элементалю. Именно он сейчас берет основную нагрузку в этом упражнении, заменяя тебе отсутствующие аурные зоны восприятия. И нельзя не признать, делает он это просто великолепно. Мне в свое время повезло меньше в этом вопросе. А если просто до уровня, который ты назвал бы достойным на моем нынешнем ранге? Ну, у тебя в целом, учитывая насколько недавно ты начал заниматься этим, а также уже упомянутый мной фактор в лице силы и искусности твоего контрактора, от полугода до полутора лет, если будешь так же, наплевав на все, поглощать дорогую алхимию и тратить большую часть свободного времени на саморазвитие, прикинул я. Кстати говоря, я недооценил степень того, как сильно на тебя повлияют сигилы и контракт. Теперь можно смело утверждать, что архимагом ты станешь гарантированно и даже без посторонней помощи. Однако это не то, о чем я хотел поговорить. Не сомневаюсь, усмехнулся Петр, развеивая чары и начиная осторожно, потихоньку успокаивать свою весьма напряженную сейчас ауру. Вам-то столько времени для саморазвития не требуется, так что без причины в 6 утра вы бы не выбрались из постели. Что-то произошло, боюсь, что так, кивнул я. Мне приказано в течение 3 суток явиться на сборный пункт, в Каменск, для участия в походе на Дальний Восток в составе отправляемой Александровском эскадры. И связано это с тем, что твои бывшие коллеги прямиком из нашей славной столицы намерены как следует сунуть нос в произошедшее в Александровске, в связи с чем вам и велено проваливать к черту на кулички, на линию боевого соприкосновения с полноценными армиями двух не самых слабых держав, верно, уточнил Смолов. Что ж, разумное решение. Я так понимаю, это решение лично Павла Александровича. Все ты верно понимаешь, вздохнул я. Нужно твое мнение, кого стоит забрать с собой, чтобы эти ищейки не сумели обнаружить обо мне ничего лишнего. Что ж, это хороший вопрос, задумался он. Начнем с меня, легенду свою, или, проще говоря, фиктивную личность, записанную в нынешних документах, я сработал грамотно и на совесть. Однако если возьмутся всерьез, если приедут лучшие, а именно таких и отправят, учитывая обстоятельства, то вполне могут и раскусить подмену. Нет, не по документам, тут все чисто. Но вот при личной встрече, в допросах и беседах, у них есть способы определить наличие специальных печатей на моей душе и разуме, что не позволяют разглашать секреты тайной канцелярии и Академии оккультных наук. Нет, их, конечно, весьма надежно изолировали, и поверхностное сканирование ничего не даст. Но я почему-то уверен, проверять будут отнюдь не поверхностно. Как минимум один архимаг со специализацией в магии разума там точно будет. Если же они поймут, кто я и каким образом попал к вам на службу, проблем мы не оберемся. И я, и вы. Согласен, вынужден был признать я. Дальше, Петю, обнаружить полученные им от вас дары в виде этих ваших молний труда не составит, что создаст дополнительные вопросы относительно вашей персоны, продолжил он. Это не говоря уж о том, что он уже младший магистр, в его-то возрасте. Даже вы, получив 5-й ранг в свои годы, считаетесь настоящей аномалией. Что же будет, когда паренек на пару лет младше вас, выходец из простых крепостных крестьян, покажет миру свой дар? То, что могут понять и принять от сына самого молодого мага заклятий последних веков, не поймут от сына крепостного мужика. Ну и алтыной можно бы забрать, но не обязательно, Мара просто сменит облик да загасит ауру, а затем отправится в леса, в качестве какой-нибудь адептки лет 40, командующей одним из взводов гвардии. Лазать по сибирским чищобам за ней едва ли станут, да и даже если рискнут, останется лишь пожелать им удачи. Рожденную в этих лесах Мару с силами 6-го ранга, способную виртуозно менять облик и ауру, в родных краях никто не поймает, но на всякий случай лучше и ее забрать. Кто знает, насколько пристальное внимание решат уделить роду Николаевых-Шуйских. Нет уж, алтыной останется здесь, решил я. Ее сила здесь лишней не будет. А вот ты с Петей отправляетесь со мной, с чем тебя и поздравляю. А теперь иди и начинай собирать в путь змея, летим на нем. В команду подбери самых лучших из вояк, чую, повоевать придется знатно. Глава 2. Сборы заняли весь день. Заполнить под завязку арсенал и змея, загрузить готовую алхимию, лечебные зелья, эликсиры для тренировок чародеев и самые многочисленные препараты, которых было 80% от всего запаса волшебных снадобий, боевые стимуляторы и атакующие препараты на всех бойцов и чародеев тяжелого крейсера. Провианта взяли куда меньше, рассудив, что лучше набить трюмы лишними снарядами и воинской алхимией, нежели провизией, которую нам и так обязаны будут предоставлять регулярные войска. Да и вообще, до зубов вооруженному экипажу на тяжелом крейсере найти для себя провиант в 9 случаях из 10 будет значительно проще, нежели безоружным и израненным, но зато сытым воздухоплавателем отбиться от неприятеля голыми руками. Пока шли сборы, я успел навестить и Алтыной, дабы завершить уже начатое мною лечение. Травма заживала тяжело, использованные ее врагом чары были из категории действительно высокой и тонкой, буквально ювелирной сложности магии. Это вам не грубой мощью аки ломом долбануть, тут речь шла о магии, что оставляло глубокие и тонкие следы в ауре пораженного ими оппонента. Зеленым молниям пришлось изрядно повозиться, а моей верной Маре помучиться, ибо эта магия, хоть и была из разряда целительной, но на других действовала весьма болезненно и куда хуже, чем на собственного владельца. Что поделать, я создавал эту часть своей силы для самоисцеления, а не с целью открыть собственную медицинскую практику. К тому же действовать пришлось не одними лишь зелеными, но еще и фиолетовыми молниями. Если первые исцеляли повреждения, то вторые вымывали эманации вражеских чар, дабы повреждения не вернулись вновь через некоторое время. Будь у нас целитель 5-го, а лучше 6-го ранга, он бы справился лучше, но чего нет, того, к сожалению, нет. Ну что, запомнила, что совать руки куда попало, плохая идея? Строго спросил я, помогая ей подняться с пола. Конечности девушки еще моментами сводило от судорог, но в целом она уже почти оправилась. Шипя проклятие в адрес какой-то узкоглазой шлюхи с ее богом проклятым лезвием на палке, она все же сумела с моей помощью устроиться на кровати. Выбора не было, господин, в который раз повторила она, так что я ни о чем не жалею. Выбор есть всегда, наставительно поднял я палец, но не будем о делах минувших. Поговорим о насущном, я оставляю тебя здесь, сам же с обоими петями отправляюсь в поход. Я привез сюда одну девчонку, из земель Серовых, она Мара, как и ты, но с покалеченной энергетикой. Достав из прислоненного к стене небольшого деревянного ящика флакон из дорогого небьющегося стекла с мутно-зеленой, чуть разбрасывающейся искрами жидкостью, я показал его Маре и продолжил. Зелье исправит все ее повреждения, но боль будет чудовищной. Из-за недостатка времени мне пришлось составлять зелье на скорую руку, и потому я вложил туда свою магию, ту самую, от которой тебя все это время ломало. Твоя задача – проследить, чтобы с ней было все в порядке, и сделать ее одной из нас. Возьмешься, вновь создать свою стаю, вспыхнули глаза Мары. Конечно, господин, тем более у нас есть несколько трофеев, благодаря которым она сумеет изрядно прибавить сил. И вообще, раз уж вы сами предложили, как вы смотрите на то, чтобы я привела к нам еще нескольких девочек? У тебя есть кто-то на примете, даже после всего, что произошло между мной и местными? Удивился я. Если ты в них уверена, то я не против, но и отвечать за них передо мной тоже тебе. И делать скидок я даже тебе не буду, начнут жрать наших людей, лично перебью. Ну или смолову по нашему возвращению поручу. Моим сестрам всегда тяжело жилось, даже среди наших родных племен, так что они согласятся, уверяю тебя, мой господин, горячо заверила меня она. Среди пришлых мы, просто говорящие животные, которых при обнаружении надо либо сразу убить, либо пленить и продать для утех в бордель или наложницы к дворянам. Среди своих, существа второго сорта, которых нужно подкладывать под чужаков или отправлять в ваши города с целью избавиться от кого-то определенного. Нам не нравится такая жизнь, а здесь, в землях Николаевых Шуйских, я впервые сумела пожить как нормальный, полноценный человек. И если у других девочек будет такая же возможность, то они будут верны вам до самой смерти. Поверьте, за того, кто даст им шанс на нормальную жизнь, Мары будут готовы зубами глотки рвать. Алтыной говорила с такой страстью и воодушевлением, что меня даже немного зацепило. Мара явно давно вынашивала эти мысли, не решаясь их озвучить, и потому сейчас слова лились бурным потоком. В целом, ее предложение звучало разумно, да и мне преданные слуги с магическим даром, хорошо знающие лес, точно не помешают. Они не будут бесполезны, владыка. Посчитав мое молчание и задумчивость за сомнение, продолжила она, война, время возможностей для моего племени. А учитывая, что у нас веками не было войн, в которых у таких, как я, было бы столько материалов для усиления и развития, то многие забыли, на что мы способны. А зря, любая Мара, достигшая ранга мастера, обладает способностью менять облик и работать с аурой. Я в этом плане уникальна лишь тем, что обрела эти способности раньше положенного. У нас несколько десятков вражеских тел чародеев 4 и 5 ранга, и даже парочка старших магистров, не говоря уж об убитых адептах и учениках. Если вы позволите, владыка, то к вашему возвращению я создам целый отряд сильных и полезных. Все-все, я тебя понял, мягко остановил ее я. Жаль, что ты решилась прийти с этим только сейчас. В общем, я согласен, так что можешь начинать собирать своих девок. Какая-то еще помощь от меня нужна, с кем-то переговорить там, или еще что. Вашего разрешения более чем достаточно, радостно заверила она меня. Как вы говорите, прямо гора с плеч. В остальном я справлюсь сама, господин. Ни я, ни девочки никогда не забудем вашей доброты. И можете не беспокоиться, любой дуре, что рискнет хотя бы подумать о том, чтобы причинить вред вашим подданным, я сама все конечности повырываю. Сожру сердце и печень на глазах остальных, чтобы неповадно. Понял, понял, усмехнулся я, перебивая распалившуюся девушку. Ладно, тогда поправляйся и приступай к задуманному. Оставив Алтыной радоваться своей удаче, я отправился дальше. Вообще, как верно заметила девушка, трупов, а если точнее голов могущественных магов у нас сейчас было в избытке. От архимага до почти сотни адептов, не говоря уж об учениках. Звучит, бесспорно, довольно мерзко, скармливать мозг погибших врагов марам ради их усиления, но на одной чаше весов брезгливость, на другой возможное усиление в весьма сжатые сроки немалого количества потенциальных воительниц, шпионок и диверсанток в одном флаконе, что будут сражаться на моей стороне. И кто бы ни осудил меня за мой выбор, но я выберу второе, ибо от силы моих подчиненных зависит как минимум хотя бы то, сколько мирных тружеников и поселенцев моих родовых земель сумеет выжить. Я обязан заботиться о своих людях, такова обязанность лидера. И если ради исполнения этого своего долга мне придется принять сомнительное решение, то так тому и быть. Я и сам, в конце концов, далеко не святой, одной из самых моих развитых в плане мастерства школ чародейского искусства была магия крови, и прибегал я к ней постоянно и без колебаний. Жаль, что поглотить содержимое головы второго архимага моя слуга пока не может. После предыдущего поглощения ей нужно определенное количество времени на то, чтобы, так сказать, усвоить уже полученное, и до того любые новые попытки впитать в себя еще сколько-либо значимый объем чужих сил и способностей будут пустой растратой ценных ресурсов. Потому сейчас эта голова заботливо отложена в морозильник под донжоном, в хранилище самых ценных магических ингредиентов, что у меня есть. Вместе с парочкой старших магистров, головы попроще Мара велела схоронить в другом месте. Чертовка заранее велела доставлять все трупы убитых вражеских магов в крепость, явно заранее готовилась к возможному согласию с моей стороны. Тело архимага, отделенное от головы, тоже было сохранено, уже по моему настоянию. Правильным образом обработанный и зачарованный труп вполне можно пустить на один интересный ритуал, способный при удаче изрядно прибавить возможности моему хранителю источника. Ритуал экспериментальный, ни разу мной еще не проведенный, а потому в результатах я не уверен. Теория была давно мной открыта, тщательно обдумана, вроде бы отлично выверена, но случая испытать все это на практике как-то не выпадало. Однако если предоставилась такая возможность, отчего бы не проверить опытным путем результат моих изысканий еще из прошлой жизни, верно? Тела же и головы наших бойцов я, разумеется, изначально велел не трогать, еще в самом начале нашего с Марой пути. Моих людей не коснется ни некромантия, ни магия крови и прочее, ибо их я хоронил со всеми почестями, если была возможность. Ну или хотя бы сжигал, если обстоятельства не позволяли иного. В трудах и заботах миновал весь оставшийся день, я был завален делами. Просто спихнуть все и вся на Смолова было бы неправильно, да и невозможно. Отбор лучших реагентов для зелья из числа тех, что нельзя хранить долго и нужно употреблять сразу после изготовления. В походе может всякое случиться. Выслушивание докладов моих ротных и командира гвардии, распределение обязанностей между оставляемыми здесь доверенными людьми и инструктирование оставляемой на хозяйстве Цветковой, как второй по рангу среди тех старейшин, что здесь оставались, первой была Алтыной, да и много всяких мелочей. А вот вечером меня ждал приятный сюрприз. Еще днем я заметил прибытие маленького курьерского воздушного кораблика, лишенное брони в угоду скоростным качествам судна, несущая лишь несколько мелкокалиберных пушек, отличалась поразительной мобильностью, но в случае нападения кого-то, способного его догнать, почти не имела шансов отбиться. Даже артиллерия на судне была больше для того, чтобы от летающих хищников отбиваться, нежели от серьезных противников. В общем, заметив, что на судне личный герб второго императора и что груз в виде нескольких ящиков принимают гвардейцы с красотки, я не стал утруждать себя выяснением обстоятельств. Однако по слегка нетерпеливому взгляду Хельги, которой явно не терпелось поскорее закончить с ужином, я понял, посылка предназначалась мне, и я не ошибся. Они великолепны, радость моя, восхищенно выдохнул я, зачарованным взглядом уставившись на деревянный манекен в нашей спальне. Камень в центре, это то, что я думаю. Если ты думаешь о синем яшнере, то да, это именно он, буквально лучась от произведенного эффекта, ответила девушка, и нетерпеливо потребовала, ну давай, не тяни, примерь его, я помогу облачиться. Передо мной был великолепный комплект зачарованных доспехов из серовато-синего металла с магическим кристаллом там, где должно было находиться солнечное сплетение. Я аккуратно, нежно провел по стали ладонью, выпуская ауру и вслушиваясь в отклик магического металла и комплекса чар, наложенных на него. Орехалк и адамантит, перемешанные в пропорции 5:1, хитрая руна в виде рисунка на наплечнике, тонкие, но невероятно прочные полосы жил проводников медного цвета, из чистейшего корудия и как венец, синий яшнир, доспех, которого не устыдился бы и маг заклятий, из не самых богатых и влиятельных, но тем не менее, броня, что была под стать моему мечу простолюдина, выполненная в схожем стиле, столь непопулярном в этом мире, но так подходящим для меня, без вкладывания уже готовых магических плетений, а служащая для усиления способностей своего носителя. А синий яшнир, камень, что не каждое заклятие чародея 8-го ранга сумеет повредить, служил хранилищем огромного запаса маны и нескольких действительно впечатляющих заклятий. Облачившись в доспех, я начал аккуратно впускать в него свою ауру, ману и прану, понемногу привыкая к нему, и с каждой секундой восхищался все больше. Этот комплект, конечно, уступал, и весьма значительно, той броне, в которой я принял свой последний бой в прошлой жизни. Но среди всех доспехов, что у меня когда-либо были, он смело претендовал на почетное 3-е место, и первые 2 позиции занимала броня, которую я добыл уже будучи одним из великих. А сейчас я получил это чудо уже сейчас, на 6-м ранге. Знаешь, среди архимагов я могу потягаться лишь со слабыми шаманами, ибо я, в силу своих природных особенностей, их природный враг, все же заговорил я. Но в этой броне я не побоюсь выйти один на один с большинством обладателей 7-го ранга. Где ты достала это чудо? Отец хотел подарить его Саше, моему среднему брату, когда тот достигнет 7-го ранга, ответила довольная девушка. Но уже стало очевидно, что он слишком изнежен и ленив для того, чтобы добраться до 7-го ранга. Вот я и решила, чего такой красоте без дела пылиться. Тем более и отец, и я обязаны тебе жизнью, так что он не стал упираться. Это самое малое, что я могла тебе дать в благодарность. Тогда помоги его снять, чтобы я смог выразить свою признательность, улыбнулся я. Кто бы знал, что мне предстоит его испытать в деле уже в ближайшую неделю. Впрочем, в тот момент, когда с плеч шагнувшей ко мне девушки соскользнуло платье, мне резко стало не до доспехов, драк и размышления о будущем. Глава 3. Бывший японский фрегат сильно уступал «Змею», тяжелому крейсеру Николаевых-Шуйских. Общий тоннаж, количество и качество орудий, быстроходность, грузоподъемность, качество алхимреактора и материалов, пошедших на строительство судна. По всем этим показателям между двумя судами лежала громадная, непреодолимая пропасть, но даже все эти нюансы, о которых Петя был в курсе, ничуть не умаляли хорошего настроения парня. Даже не хорошего, тут уж скорее было прекрасное, ибо учитель, определивший его на данное судно, назначил его капитаном. Конечно, не совсем так, как хотелось бы самому парню, без всей полноты самостоятельного управления боевым кораблем, ибо Сергей Уваров, 40-летний адепт, нанятый в качестве помощника командира судна, по факту был настоящим капитаном корабля. В силу возраста и отсутствия опыта Петя скорее сам был помощником и по совместительству сильнейшим боевым магом судна, поставленным учиться у более опытного воздухоплавателя искусству ведения воздушной войны на судне этого класса. Вообще, младшие магистры – это уже вполне уровень тех чародеев, коим больше приличествовало числиться на судах более высокого класса. Командовали фрегатами чаще всего мастера, изредка даже адепты, но никак не магистры, пусть и младшие. Однако выбора особого не имелось. В составе судов рода его учителя были лишь крейсер да пара трофейных фрегатов, так что привередничать смысла не было. На самом крейсера, разумеется, в качестве основного боевого мага был сам Аристарх Николаев Шуйский. На роль капитана змея его учитель, кстати, совсем не претендовал, удовольствовавшись ролью главной боевой единицы. После самого крейсера, чьей боевой мощи и архимаги могли позавидовать. А вот вторым фрегатом самолично командовал Петр Смолов, главный старейшина их маленького рода и правая рука самого главы. Почему было решено забрать разом обоих сильнейших боевых магов в столь неспокойное время, ученик пепла не понимал. Одно дело фрегаты с крейсером, в Николаеве, образовавшийся на месте поместья Николаевых-Шуйских небольшой городок, медленно, но верно застраиваемый и укрепляемый уже всерьез, все же получил официальное название, зафиксированное в имперских грамотах. Был даже назначен мэр, оставалась красотка с ее экипажем, состоящим из крепких бойцов и магов, да еще и взамен двух отправленных с крейсером судов из ставки воздушного флота губернии прислали еще один эсминец, что служил более чем достойной заменой двум уходящим судам. Но маги, однако спрашивать Петя ничего не стал. Если решили, что так надо, значит, на то имелись свои резоны, а учителю и его странному помощнику Петя доверял целиком и полностью. Петя вообще был парнем достаточно честным в отношении себя самого, лишних иллюзий на тему своих реальных способностей, как умственных, так и магических, он не питал. Он молодой 17-летний парень родом из обычной российской деревушки, которому в одну холодную зимнюю ночь повезло выжить при нападении мар, и который сумел сполна воспользоваться выпавшим шансом, напросившись в ученики к тогда еще простому чародею в ранге адепта, командовавшему взводом имперской стражи. И своим стремительным, как полет кометы, взлетом он целиком и полностью был обязан бывшему наследнику рода Шуйских. Собственные успехи на Ниве магии Пети казались заслуженным предметом его личной гордости. Да, его собственный талант был не столь уж велик, да, во многом, да почти во всем своим нынешним рангом он обязан тому странному существу, что внешне казалось обычным молодым парнем чуть старше него самого, но даже учитель признавал, его упорство в стремлении овладеть своими силами, готовность без сна и отдыха осваивать новые чары, тренировать навыки управления маной и развивать тяжелыми тренировками свою энергосистему тоже в немалой степени способствовали его развитию. По словам Аристарха, столь резкий рост способностей, когда он с ранга адепта в одночасье шагнул до младшего магистра, могло и погубить парня, организм мог попросту выгореть, не справившись со стремительной эволюцией. Или что, что Петя иной раз по 20 часов в сутки занимался тренировками, позволило адаптироваться к резко возросшим нагрузкам. Ну и тот факт, что учитель на всякий случай заранее обучил его технике сигилов для ранга мастера, благодаря препаратам, их он сумел наложить, и пусть сигилов пятого ранга в него заложить было некому, но сейчас парень уже был силен, а станет еще сильнее. Сейчас же Петя наблюдал, как их маленькая эскадра под знаменем Николаевых-Шуйских, семи молний, обращенных к центру полотнища и образовывающих своеобразный круг, приближается к Каменску, одному из крупнейших городов крепости Александровской губернии, выбранным пунктом сбора отправляющейся на Дальний Восток флотилии из-за наличия в черте крепости вполне себе укрепленной и обладающей всем необходимым для обслуживания боевых судов воздушной гаванью. Каменск – город, в котором все для него началось. Мог ли подумать он тогда, прибыв сюда в составе обоза идущего из Кондратьевки рядовым стрелком имперской стражи, что однажды прилетит сюда уже дворянином и пусть лишь формальным, но капитаном боевого судна. Громадные крепостные стены, воистину циклопических размеров, высокие башни с широкими квадратными площадками, на которых были установлены зенитные орудия, торчащие в строгом соответствии с замыслом строителей башни купола противовоздушной обороны крепости, тысячи солдат, магов, обозников, торговцев, охотников, горожан и прочего люда, спешащих по своим делам посреди прямых, мощенных камнем проспектов, образующих своеобразные лабиринты благодаря многочисленным ответвлениям, еще более высокое кольцо стен внутренней крепости и стоящий на возвышении замок, от которого веяло магией даже на таком расстоянии. Сейчас, будучи чародеем пятого ранга, Петя отчетливо ощущал, что это за крепость. Она не была так велика, как виденные им мегаполисы, и безусловно уступала в своей красоте, что верно, то верно. Но при этом заложенный многие поколения назад передовой аванпост человечества в этих краях веками достраивался и укреплялся, пережил десятки громадных по масштабу вторжений тварей разлома и бесчисленное количество атак поменьше, видел атаки армат летающих инсектоидов и птиц, чудовищных орд лесных и не только тварей, удары дикой, первобытной магии сильнейших тварей, что в могуществе своем могли поспорить с архимагами, а иной раз и магами заклятий, но несмотря на это он ни разу не пал, словно суровый, пожилой воин, иссеченный шрамами, в побитых доспехах, таким показался ему в этот момент Каменск. И невольно в голову пришла мысль, шальная мысль, случись атака врага не на раззолоченный, богатый и успевший привыкнуть к относительной безопасности Александровск с его магами заклятий, архимагами и гвардиями дворянских родов, а на эту суровую крепость, то Каменск устоял, захлебываясь в атакующей магии врагов, задыхаясь в дыму выстрелов и пожаров, утопая в реках крови, что щедро пролились бы по его старым, видавшим столь много крови и боли улицам, но устоял бы, задушил бы в каменных объятиях высоких стен, оборачивающихся ловушками для вторженцев улочками, испепелил бы собственной, древней магией, заложенной многими из рода Романовых, забросал элитных бойцов четырех кланов и одного рода трупами простых солдат и редкими вкраплениями гвардии мелких дворян, но враг бы не сумел сломить эту крепость, не смог бы похвалиться, что слава о ни разу не взятом Каменске им развеяна раз и навсегда. Воображение увлекшегося юного чародея прервало появление небольшого корвета, что стремительно приближался со стороны города. Прищурившись, Петя потихоньку начал вливать ману в окружающий воздух, создавая перед собой своеобразную линзу, позволявшую подробнее разглядеть судно. И, надо признать, выглядело оно значительно презентабельнее их собственного. Пусть Петя и был пока весьма далек от того, чтобы считать себя специалистом в вопросах воздушных судов, но тут все было очевидно даже для него. «Корвет класса «Стражник», — заговорил подошедший к своему капитану Сергей Уваров. «Довольно точное, надо сказать, название используется в основной своей массе как сторожевое судно небольших караванов для разведки ближайших окрестностей крупных крепостей и подавления небольших шаек разного рода сброда в центральных и западных частях империи против разбойников и не слишком часто появляющихся там монстров. Здесь же, для того, чтобы оказывать поддержку острогам во время атак не слишком крупных стай монстров, ну или против одиночных, но опасных тварей ранга эдак 4-5. Разве эсминцы не могут сделать все то же самое, но куда лучше? Поинтересовался Петя. Уваров к нему приставлен как раз для того, чтобы помимо прочего обучать своей науке парня. На этом настоял сам Аристарх, считающий, что боевой маг должен разбираться во всех аспектах военного дела. И надо признать, своя логика в его желании точно была. Петя за свою пусть недолгую, но весьма насыщенную карьеру боевого мага успел убедиться, что ситуация на войне имеет свойство постоянно ставить тебя в непривычные обстоятельства, и лучше иметь определенный запас знаний на все случаи жизни, ибо группа из боевых магов с узкой специализацией у каждого, взаимодополняющих друг друга, это скорее к великим родам и регулярной армии, а не относительно небольших дворянских гвардий. Эсминец-то, спору нет, все это сделает в 10 раз лучше и надежнее, признал Уваров. Но эсминцы, крейсера, линкоры – это не только большие боевые возможности, но и огромные расходы. Не говорю даже о жаловании экипажа и регулярное техническое обслуживание, хотя и это весьма дорого. Но одно только алхимическое топливо для реакторов, закупка потраченных боеприпасов и ремонтные работы, случись судну получить повреждения – это немалые расходы. Да и вообще, не напасешься никаких эсминцев да крейсеров, чтобы их по каждому мелкому делу гонять. Это ж, помимо прочего, еще и ускоренный износ довольно недешевых деталей, оплата труда артефакторам, закупка материалов. В общем, невыгодно. Вы же станете спьяну ударившего вас смерда боевым заклятием 5-го ранга сжигать, верно? Логичнее использовать перворанговое, каждой мишени, так сказать, свой снаряд. Я бы вообще не стал жечь смерда, пожал парень плечами, вызвав удивленный взгляд Уварова. Дал бы в морду да пошел дальше. ГМ, не каждый благородный человек столь же милосерден, как вы, господин капитан, заметил Сергей. Пояснять, что он сам еще недавно был тем самым смердом, парень не стал. Хотя бы потому, что все те, Кто не знал парня еще полгода-год назад, считали, что перед ними не 17-летний юнец, а рядящийся под молодого пожилой младший магистр, просто присягнувший новообразованному роду. Нет, никто таких слухов специально не распускал. Просто сам Петя и знающие правду люди помалкивали, так что новички в рядах воинов и магов Аристарха делали выводы на основе известного им: чародеи пятого ранга молодыми не бывают. Это последняя проверка, продолжил тем временем Уваров. Формальность, по сути, но после Александровска все вдруг резко припомнили каждую букву в военных уставах. В общем, думаю, через полчаса будем заходить на посадку в воздушной гавани крепости. И действительно, с борта корвета воспарил чародей и стремительно перелетел на флагман. Крохотная фигурка аэромонта приземлилась на верхнюю палубу крейсера и подошла к группе офицеров судна, среди которых был и учитель парня. Линза послушно поворачивалась в нужную сторону мысленным усилием, позволяя своему создателю наблюдать за происходящим. Короткий обмен фразами, расслышать которые не представлялось возможным, разглядывание неких бумаг, видимо верительных грамот, и аэромант, взяв под козырек перед Аристархом, отправился обратно. Крохотная эскадра же продолжила свой путь, туда, где виднелись несколько висящих в воздухе судов. Как и предсказал Уваров, через полчаса фрегаты уже заходили на посадку. Летная площадь была усеяна разноразмерными судами. Внимание Пети привлек огромный, парящий выше прочих линкор. Стальная громада даже на фоне окружающих его крейсеров и броненосцев выделялась весьма внушительными габаритами. Стальные листы начищенной авиационной брони, украшенные тускло светящимися писаниями на древнерусском, даже не так, скорее некоем церковнославянском языке, архаичном и древнем, на котором писались самые первые священные книги тогда еще не империи, а лишь многочисленных раздробленных княжеств Древней Руси. Образование парня, несмотря на все усилия Аристарха и представленных им учителей, было довольно однобоким и куцым. Разобрать, собрать и починить наиболее распространенные типовые армейские артефакты, в боевых условиях определить примерное назначение незнакомого зелья, быстро прочесть инструкции по применению чего-либо, сходу вычленяя главное и отбрасывая вторичное, это он умел. Умел он и весьма недурно ударить, даже несколькими заклятиями пятого ранга, поставить щиты, наполнить попутным ветром паруса корабля, залечить не слишком сложные раны. Но вот с академическими науками у парня все было довольно скверно, так что даже название судна, выбитое на том же архаичном языке по бокам линкора, он не смог. Зато смог, ну или просто узнал корабль, Уваров. «Это ж Пересвет», — ахнул чародей и фактически капитан судна. «Пересвет, флагман нашей флотилии. Это хорошо», — повернулся к нему Петр. Команда судна со столь простой задачей, как посадить на выделенное им место фрегат, справлялась и без указаний от своих капитана и его помощника, так что возможность полюбоваться флагманом у них была. «Это очень хорошо, господин», — заверил его Сергей. «Пересвет — один из самых старых линкоров имперского флота, и при этом один из самых прославленных. Слава это, конечно, хорошо, но вот что хорошего в том, что он древний, как не знаю что», — удивился парень. «Его постоянно модифицируют и улучшают, так что по уровню технологий он не уступит современным аналогам», — терпеливо пояснил ему помощник. «Но вот чего нет у других, это боевой мощи, достаточной для того, чтобы гонять одиночных магов заклятия и даже дать бой чародею восьмого ранга соприличествующей ему на поле боя свитой. Да что там, каждый новый митрополит Синода считает своим долгом после вступления в должность добавить что-то от себя в комплекс заклятий этого судна, а митрополитами еще ни разу не становились маги ниже восьмого ранга. Но почему именно Пересвет?» «Уже тише», — себе под нос добавил чародей. «Потому, что мы идем выручать Владивосток, а его в основном осаждают Цинь», — раздался голос незаметно появившегося учителя Пети. «Эти умники вовсю используют дзяньши, зомби, призраков и прочую погонь из числа нечисти, и их чернокнижники оказались весьма неплохи, лучше только у османов. А эта махина, насколько я могу судить, по большому счету раскроет весь свой потенциал именно в борьбе с нежитью и нечистью. Все же основа его силы – это магия света и молитвы православных священников. Ну и да, спешу обрадовать, командовать нашей эскадрой будет отец Сергий Белозерский. Нас возглавит маг заклятий на судне, что сильнее даже, чем он сам, так что радоваться надо. А пока, Петя, у меня к тебе будет задание». Глава 4. Заданием Пети было прошерстить на предмет имеющихся в крепости Мар все заведения, в которых подобный редкий товар обычно содержался. Один из немногих видов сибирских обитателей из числа тех, что живыми ценились дороже, нежели в виде тщательно упакованных ингредиентов для магической алхимии. Красавицы с магическим даром, пусть и весьма ограниченным, и что более важно для чародеев, особенно выше третьего ранга, крепким, выносливым физическим телом. Разница в физической силе даже между обычным человеком и мастером была столь велика, что в процессе любовных утех увлекшийся чародей запросто мог весьма серьезно травмировать неодаренного. И даже не это было главной опасностью, не слишком умелый в вопросах собственной управления своей аурой чародей, а такими можно было смело считать подавляющее большинство магов до ранга старшего магистра, лично на мой взгляд, просто-напросто разрушал ауру неодаренной. Невольно, но тем не менее, 5-7 раз переспать с мастером для какой-нибудь простолюдинки верный путь на тот свет. И это мастер, причем не самый сильный, старший магистр за час бедняжку бы убил. Но чародеи подобной силы, как правило, либо имеют наложниц, либо могут найти желающих познакомиться волшебниц прямо там, где служат. Все 6-й ранг — это ступень уже настоящей элиты любого государства. Поэтому дамочки легкого поведения, к которым ходили мастера и младшие магистры, были всегда как минимум подмастерьями, которые к тому же дополнительно при помощи не самых дешевых препаратов поднимали свои физические возможности. Ценой подобного усиления было почти полное отсутствие перспектив когда-либо взять ранг выше того, на котором они эту дрянь начали принимать. Но учитывая, что от хорошей жизни в эту профессию никто и не шел, желающие стать элитными жрицами любви ведьмы находились всегда. Ну и дар. Как правило, выше первого ранга подняться было дано далеко не каждому, у кого за спиной не имелось либо поколений предков-чародеев, либо солидных денег на необходимые магические препараты, найм соответствующих учителей по развитию способностей и тому подобного. Обычно это были девушки из простонародья, у которых иных способов устроить себе сколь-либо комфортную жизнь попросту не осталось. В этом аспекте жизнь людей сходилась и в этом, и в прошлом моих мирах. Слабые маги были, конечно, в куда лучшем положении, нежели большинство неодаренных. Но если ты не из дворянского рода или, на худой конец, не из какой-то зажиточной купеческой семьи, то вариантов немного. Либо довольствоваться службой боевым магом, боги ведают в какой дыре с перспективами отправиться к праотцам задолго до окончания обязательного срока службы, либо трудиться мелким работником одного из предприятий по выпуску дешевых низкоранговых артефактов. В общем, несколько запутанные законы нашей державы не позволяли иметь в рабах одаренных, даже первого ранга. Но вот мары, на свою беду, являлись идеальным исключением. Природная живучесть этих существ даже при их и наличии магического дара сыграли с ними злую шутку. Они не являлись людьми, по официальной классификации имперских бестиариев, проходя как разумные чудовища враждебного типа. Учитывая их манеру лакомиться мозгами убитых жертв, вполне оправданно, на мой взгляд. В Каменске их было, пожалуй, побольше, чем где-либо в окрестностях в данный момент. Учитывая просьбу Алтыной, я во время подготовки к походу поинтересовался у самого надежного из имевшихся источников информации этим вопросом, и третья, пусть и удивилась, но ответила: кочевники своими рейдами, начавшимися после разгрома губернии, причиняли немало проблем и знати, и простому люду. Однако поговорка «кому война, кому мать родна» и тут оказалась верна. У торговцев живыми сибирскими диковинками прибавилось ходового товара, так отчего бы и не выкупить хоть сколько-то из них себе. Если из затеи Алтыной выйдет что-то путное, и у нас появится в значительном количестве ее товарки, то можно сказать, что службу разведки рода я организовал, с такими кадрами мой Смолов точно развернется на широкую ногу. Петю же я решил отправить по этому поручению по просьбе его тезки Смолова, мол, пусть парень потрудится в непривычном для себя ключе. Просьбу он озвучил уже перед самой посадкой, так что толком расспросить его о причинах я не успел, доверившись своему вассалу. В конце концов, из всех моих подчиненных именно бывший сотрудник тайной канцелярии раз за разом доказывал, что его острому разуму я могу доверять. Эх, если бы еще остальные демонстрировали хотя бы половину его способностей, я бы вовсе не переживал о том, на кого оставляю свои владения. Арсений, фактически оставшийся за главного, мужик, конечно, тертый, но все равно не то, далеко не то. Так почему именно Петя? Поинтересовался я. Я, признаться, думал дать парню погулять напоследок как следует перед большой войной, а эдак он весь день угробит, считай, зазря. Как раз таки с пользой, и не угробит, а получит ценный опыт», — возразил мне изящно спланировавший со своего фрегата старший магистр. «Это вы, мой господин, я и другие, либо более опытные в силу возраста, либо его ровесники из числа аристократов из великих или просто сильных родов, привыкшие к подобным вещам в силу воспитания и обучения, полученного в семье, не увидите в этом поручении ничего сложного. Для парня же это будет то еще испытание. Впрочем, с ним в экипаже самые возрастные и опытные наши гвардейцы, и один из наших офицеров, что отправится с ним, прослужил в гарнизоне крепости 5 лет, прежде чем выйти в отставку и отправиться на вольные хлеба. Ты уже и среди гвардейцев себе агентов вербуешь?» Глянул я на него слегка удивленно. «Не зная я о твоих особых обстоятельствах, я бы мог и усомниться в твоей верности. Первое, что я начал делать, когда стал вашим вассалом, это прощупывать почву среди гвардии. Мне необходимо знать, чем живут и дышат люди, на плечах которых во многом и держится любой род, особенно с учетом того, что она у нас уровня вполне себе боярского рода по качеству, но при этом набрана совсем недавно и из посторонних людей. И, надо сказать, это принесло свои плоды. 7 человек, у которых нашлись связи с Игнатьевыми, 5 шпионов тайной канцелярии, еще и 12 явно связанных со вторым императором. И это я сейчас перечислил только тех, насчет кого точно уверен. Да, и о командирах гвардии из числа бывших дружинников шуйских, думаю, даже говорить ничего не надо, тут и так выводы сами напрашиваются, думаю. У меня не было ни времени, ни возможности тщательно проверить каждого, кого я принимал под свои знамена, пожал я плечами, ничуть не смутившись. И вообще, для подобного у меня есть ты. Кстати, почему не доложил об обнаруженных шпиках? А я докладывал, в письменном виде, — возразил он. Вы с Петей как раз в столице находились, и так как указаний, что именно предпринять, в ответном письме не оказалось, я решил, что получил добро поступать по своему усмотрению. Все мертвы, я так понимаю? Без особого интереса поинтересовался я. С каждой секундой в моем разуме зрело твердое ощущение надвигающегося чего-то, что я, к своему изумлению, не мог распознать, угроза или нечто иное. Удивлял сам факт того, что моя интуиция, основанная на богатом опыте не самого слабого 300-летнего чародея, усиленная моей силой души, она не то, чтобы гарантированно предсказывала все неприятности, ибо интуиция мага основана прежде всего на развитии его ауры. Так что пока я был сверхчувствительный старший магистр, говоря проще, я могу учуять далеко не все, но если что-то уловил, то как минимум однозначно распознаю, несет ли это что-то мне угрозу или нет. Безупречный до этого дня детектор опасности впервые сбился с толку и не смог дать точный ответ. Я будто вернулся в дни далекой, первой молодости, когда еще был действительно 20-летним парнем, пределом мечтаний которого было однажды достичь ранга старшего магистра. Живы, здоровы и исправно докладывают своим хозяевам о том, что видят и слышат, словно сквозь вату раздался самодовольный голос Смолова. Правда, докладывают они исключительно то, что им велю я. Так выгоднее и проще. Шпион, которого раскрыли, это весьма ценный ресурс в умелых руках. Я молчал, не слушая своего вассала и пытаясь разобраться в ощущениях. Вроде бы опасности точно не должно быть, находились мы не абы где, а в одном из самых защищенных мест крепости, уступающей только внутренней цитадели Каменска. Адепт с корвета, встречавшего нас на подлете к городу, помимо чисто формальной проверки документов судна еще и передал приглашение на военный совет, чем меня изрядно удивил, ибо формально я не являлся ни архимагом, ни лицом, облеченным какой-либо официальными полномочиями. С другой стороны, о порядках, царящих в воздушном флоте, я не знал толком ничего. Основную проверку прибывающих судов сейчас осуществляли весьма мощные сенсорные чары, которые словно волной прошлись по судну еще за 100 километров от города крепости. Источник чар, масштаба и калибра которых не устыдилась бы и столица, находился в наиболее высокой башне города, стоявшей в центре воздушной гавани, и как раз мимо нее мы в данный момент и проходили. А вообще, что-то меня мысленно уносит в сторону от неизвестного чего-то, что явно приближалось, но чем явственнее я чувствовал неизвестную аномалию, тем сложнее было сконцентрироваться на ней. «Погоди», — перебил я Смолова, — «кое-что проверю, а пока, проследи, чтобы меня не отвлекали». Петр мгновенно посерьезнел, сбрасывая с себя налет приподнятого настроения, и я ощутил, как незримые, осторожные щупальца его магии раскидываются во все стороны, аккуратно оттесняя присутствующих от меня. Надо признать, действовал мой вассал весьма решительно. За несанкционированное использование боевой магии здесь, на стратегически важном объекте крепости, пребывающей почти в осадном режиме, по головке не погладит. Даже если ты старший магистр, или будь добр привести убедительные аргументы в пользу обоснованности применения силы, или готовься к наказанию. По законам военного времени, штрафники, что первыми идут на самые опасные участки в любом сражении. Но несмотря ни на что, он поступил абсолютно верно. Когда мощь чародея шестого ранга хлынула в до того почти ненасыщенные силой контуры заклятия, даже самые медлительные и недогадливые поняли, что шутки кончились. Темные, отдающие странным фиолетовым свечением жгуты мрака, вначале довольно вяло разгоняющие окружающих нас солдат, рабочих, ремонтников и грузчиков, в общем, всех тех, без кому не повезло оказаться рядом, в момент налились силой, сплетаясь в своеобразную колючую, фонящую энергией тьмы и смерти изгородь. Резко хлопнул, вырываясь разом во все стороны, порыв ветра, вышибая последних бедолаг из получившегося полукруга. А дальше мои мысли вновь понесло, и я уже перестал замечать окружающие. Все-таки каждый чародей, добившийся сколь-либо значимых высот, это по натуре своей существо крайне целеустремленное, прагматичное и, самое главное, лично на мой взгляд, любознательное и открытое, даже жадное до знаний. Нет, в обычной жизни эти черты характера могут почти не проявляться, да и большинство чародеев обычно не обладает подобным набором качеств, вследствие чего просто идут протаренными тропами, занимаясь саморазвитием лишь по необходимости, ради положения в обществе, ради богатства, власти или еще чего, неважно, главное, что чародейство для подавляющего большинства лишь средство, а не цель, что-то вроде валюты, просто куда более надежной, чем простое золото и драгоценные камни. На мой же взгляд, с таким подходом никакого врожденного таланта, никаких ресурсов рода не хватит, чтобы взобраться, покорить истинные вершины чародейства. Не берусь утверждать, как в этом мире обстоят дела со взятием ранга мага заклятий, если сравнивать с моим, но подозреваю, что прямо противоположным образом. Ведь в моем родном мире великих магов никогда в истории не было больше 70 на всю планету в один временный промежуток, тогда как здесь магов заклятий, пара-тройка сотен, если опираться на мои расчеты, а не на официально известный список имен. И это я не учитываю, что великие могли жить вечно, теоретически, конечно, ибо регулярные войны в моей прошлой реальности бывали даже более жестоки, нежели в этой. И великие маги были всегда первоочередной целью на уничтожение. Да хотя бы обстоятельства моей гибели взять за пример, ради убийства одного чародея были брошены в ход силы нескольких ударных армий, кайзер Вильгельм даже пошел на немалый риск ради возможности взять голову сильнейшего среди великих магов своей эпохи, ударив без должной подготовки, соблазнившись возможностью одним махом и отхватить изрядный кусок территории восточного соседа, и голову вашего покорного слуги, за что, надеюсь, поплатился сполна, как и мелкий крысеныш, что звался моим учеником и императором всероссийским.